Фашисты пришли на Волынь в самом начале войны. Но и теперь, 2,5 года спустя, они чувствовали, что земля горит у них под ногами. Гарнизоны оккупантов в небольших населенных пунктах были фактически блокированы, отрезаны от внешнего мира, находились под постоянной угрозой партизанских налетов. Незавидной была жизнь горе-завоевателей в таких местечках и селах. Приходилось сидеть в блиндажах, в дзотах, всюду расставлять охрану, в уборную и то пробираться по ходам сообщения. Помню, летом 1943 года мы буквально терроризировали фашистский гарнизон в городе Любешеве. Кстати сказать, представляющим собой довольно крупный районный центр Волынской области. Мало того, что партизаны оседлали все дороги, ведущие в Любешов, частенько мы подвергали окопавшихся там гитлеровцев еще и артиллерийскому обстрелу, напоминая, что выходить им из своих нор не рекомендуется. А потом партизаны совсем выгнали оккупантов из города, заняли его, дали свободно вздохнуть населению. Летом и осенью мы сильно поколотили бандеровцев, почти полностью вытеснив эту мразь из районов, где находились партизаны. Конечно, оккупанты вместе со своими прислужниками, украинскими националистами, могли еще наскрести силы для очередной противопартизанской экспедиции. Однако такая экспедиция не смогла бы обрушиться на партизан внезапно. Элемент неожиданности исключался. У нас была широкая агентурная сеть. Имелись в селах подпольные партийные и комсомольские организации. Повсюду мы располагали множеством добровольных помощников из местных жителей. Они всегда предупреждали партизан о намерениях врага. Любопытный случай произошел осенью, когда оккупанты вместе с бандеровцами собирались вытеснить нас из Междуречья, ограниченного Стоходом и Стырью. Штаб формировавшейся экспедиции во главе с немецким подполковником расположился в одном из сел Любомльского района. Как водится, начальству отвели хату почище, с хозяином понадежнее, а этот хозяин как раз и был руководителем нашей подпольной группы. «Когда же вы ликвидируете красные банды?» – спросил он подполковника, называя партизан так, как называли их немцы. Ответ последовал неожиданный. «Наверное, никогда. Федоровцы очень хитрые, они все знают заранее. Просто непонятно, кто им помогает». Это признание немецкого карателя, вместе с немаловажными разведывательными сведениями, подпольщики буквально через несколько часов передали ближайшему партизанскому батальону. А он сообщил по радио уже нам в центральный лагерь. И сколько было подобных случаев. Вот и здесь, в деревеньке под Чарторийском, советские патриоты предупредили бы нашу заставу о готовящемся наступлении на партизан или даже о небольшой вылазке против них. Да и нашлось бы в ближайших селах немало людей, способных с оружием в руках помочь взводу Михаила Тущенко удерживать оборону. А ведь еще недавно гитлеровцы вместе с бандеровцами вопили на весь мир, будто бы население западных областей Украины враждебно встретило прибывших с востока партизан и не оказывает им никакой поддержки. Какой гнусной, какой беззастенчивой была эта ложь. Опять-таки, желаемое выдавалось за действительное. Верно. Мы встречали на пути целые села, покинутые жителями перед нашим приходом. Порой мы видели испуганные лица, взгляды из-под лобья. Но жители выгоняли из сел под угрозой расстрела сами бандеровцы. Они же запугивали крестьян мерзкими небылицами о партизанах. И несмотря на это, предателям украинского народа далеко не всегда удавалось достичь цели. В Невире, при Витувке и многих других селах во время рейда на Волынь движение нашей колонне преграждали своеобразные баррикады из поставленных поперек дороги столов со всяческим угощением. Столы тянулись и вдоль улиц, а празднично разодетые сельчане приглашали партизан откушать. Разве мало принято мной на Волыни хлеба с соли из рук почерневших, будто продубленных временем дедов. Разве во время привалов не танцевали допоздна наши хлопцы с волынскими девчатами? Проводники-добровольцы открывали перед нами тайны самых заповедных лесных дорог. Парубки и дядьки просили дать оружие, взять с собой. Нередко желали стать партизанами люди, уже убеленные сединами.